Принца похоронили тихо и незаметно. На нем положено штаны суконные, красные, одни, рубаха, шлафрок голубой и с камзолом, колпак, чулки черные, шелковые, башмаки с пряжками, простыня одна. Из рапорта Власьева и Чекина Панину. Прочие же вещи, оставшиеся от покойного, аккуратно переписали и сдали на склад. Штаны суконные кофейного цвета, зеркало, платков бумажных носовых 10, салфеток 8 и прочая чепуха. Шлиссельбургское нелепо. Узнав о случившемся и покачав головой, брезгливо сказала императрица. И неистово перекрестившись, тут же села писать письмо Панину. «Никита Иванович, я с великим удивлением читала наши рапорты и все дивы, происшедшие в Шлиссельбурге. Руководствие Божие чудное и неиспытанное есть». Я к вашим весьма хорошим распоряжениям и наго прибавить не могу, как только что теперь надлежит следствие над винными производить без огласки и без всякой скрытности, понеже, само собой, оное дело не может остаться секретно, более 200 человек имея в нем участие. И того ради велела заготовить указ генерал-поручику той дивизии Веймарну, дабы он следствие произвел, которое вы ему отдадите, он же человек умный, и далее не пойдет, как ему повелено будет. Вы ему сообщите те бумаги, которые для его известия надобны, а прочие у себя храните до моего прибытия. Тоже какие неосторожные выражения. Волнуется. Некогда их выбирать. Впрочем, они ведь были уверены, что их секретные архивы так и останутся такими навсегда. Немедленно был послан в Шлиссельбург подполковник Кошкин. Ему поручили отобрать все бумаги, которые окажутся у Мировича, а также все приказы и инструкции, каковые получали в разное время Власьев и Чекин, все до единой бумажки. Запечатать их и доставить Панину лично в собственные руки. Кошкин еще не успел вернуться, а императрица шлет 10 июля Панину длинное письмо со всякими распоряжениями, от сильного волнения, перемежая исковерканные порой весьма забавно русские слова, как у нее бывало, французскими. «Никита Иванович, не могу я довольно вас благодарить за разумные и усердные ко мне и Отечеству меры, которые вы приняли по шлиссельбургской истории. У меня сердце щемит, когда я думаю об этом деле, и много-много благодарю вас за меры, которые вы приняли. Провидение дало мне ясный знак своей милости, давший такой оборот этому предприятию». Панин и Теплов могут радоваться. Матушке императрице угодили. На время поездки Екатерины следить за порядком в столице было поручено троим: Панину, генерал-прокурору князю Вяземскому и старому сенатору Неплюеву, сподвижнику еще Петра I. Старик Неплюев решил было сам начать следствие, но его тут же одернули. Екатерина написала ему, что этим будет заниматься генерал Веймарн. А у них троих задача иная. Будь уже в городе слухи точные о том появятся, то смотреть только, чтобы они не имели никакого вредного последствия. И тишина пребывала ненарушима. Пань. Панину